Глава 8. Оценка персонала. Как связаны интеллект и морально-этические ценности? Правда ли то, что интеллектуалы более развращены или, наоборот, являются образцом морали? Часто можно услышать мнение, что более умные люди обладают просвещенной моралью. Есть и противоположное мнение, что, мол, месье знает толк в извращениях. Новое комплексное исследование дает на этот вопрос неожиданный и статистически подтвержденный ответ. Оно опубликовано в июле 2025 года. Ученые из Эдинбургского университета провели два независимых исследования с участием 1320 взрослых британцев. Их задача заключалась в том, чтобы понять, как связаны когнитивные способности человека и его моральные убеждения. Измерение интеллекта. Использовалась батарея тестов ICAR — International Cognitive Ability Resource. Логические ряды, словесные и числовые последовательности, виртуальные матрицы, по аналогии с тестом Равина, вербальные задачи на рассуждение. Измерение морали. Применялся опросник, основанный на теории моральных оснований Джонатана Хайта. Несколько слов о ней. Она весьма интересна. Хайт утверждает, у людей есть врожденные, эволюционно обусловленные интуиции, которые затем формируются культурой и опытом. Он выделяет 5 базовых оснований. Первое. Care — harm. Забота — вред. Сострадание, забота о других, защита слабых, предотвращение страданий. Пример. Осуждение жестокости, поддержка благотворительности, помощь нуждающимся. Второе. Fairness — cheating. Справедливость — мошенничество. Честность, равенство, соблюдение правил и честных обменов. Пример. Негатив к несправедливым сделкам, возмущение коррупцией. Эти два основания формируют индивидуализирующую мораль. Они направлены на защиту прав и благополучия индивидов в противовес обществам. Третье. Loyalty — betrayal. Лояльность — предательство. Преданность группе, патриотизм, защита своих. Пример. Уважение к национальным символам, осуждение измены. Четвертое. Authority — subversion. Авторитет — неповиновение. Уважение к традициям, иерархии, установленным лидерам. Пример. Почтение к старшим, поддержка государственных институтов. Пятое. Sanctity — degradation. Чистота — порча. Святость, чистота тела и духа, неприятие оскверненного. Пример. Отвращение к загрязнениям, сексуальным табу, религиозным нарушениям. Эти три основания формируют коллективистскую мораль, укрепляющую группы и общество. Итак, это было о модели моральных оснований Хайта. Теперь вернемся к исследованию. Его результаты получились устойчивыми и воспроизводимыми в обеих выборках. Люди с более высокими когнитивными способностями демонстрируют слабую поддержку всех 5 моральных оснований. Это касается как индивидуализирующих, забота, справедливость, так и коллективистских, лояльность, авторитет, чистота. Эффект сохраняется при контроле пола, возраста, национальности и других факторов. Цифры. Корреляция между интеллектом и коллективистскими основаниями, лояльность, авторитет, чистота. Минус 0,24, группа 1. Минус 0,25, группа 2. Корреляция между интеллектом и индивидуализирующими основаниями, забота, справедливость. Минус 0,19, группа 1. Минус 0,18, группа 2. Это статистически значимые, но умеренные обратные корреляции. То есть, чем выше интеллект, тем слабее выражены общепринятые моральные установки. Как это объясняется? Более высокий интеллект связан с аналитическим стилем мышления, что может приводить к подавлению интуитивных моральных реакций. Люди с высокими когнитивными способностями скорее видят больше нюансов и меньше склонны следовать фиксированным моральным установкам. Это касается как традиционных ценностей, лояльность, авторитет, так и универсалистских, забота, справедливость. Что это не значит? Это не означает, что умные люди менее моральны. Скорее, они менее привержены фиксированным моральным догмам. Это не значит, что интеллект связан с антисоциальностью или аморальностью. Таким образом, когда вы взаимодействуете с умным человеком, то понимайте, что они могут действовать вне шаблонов и опираться на гибкие моральные интерпретации. Валидность методов оценки персонала. К концу 2023 года вышло интересное сравнение мета-анализов валидности отбора кандидатов при трудоустройстве. Исследователей интересовало, что лучше предсказывает эффективность отбора: результат испытательного срока, центр оценки, тесты интеллекта или оценка организованности. Ответ лежит в показателях валидности разных методов оценки персонала. Каждый провайдер показывает валидность своих инструментов на базе собственных исследований. Мета-анализ объединяет в себе много разных исследований, дает среднюю температуру по больнице, помогая понять, например, какова валидность тестов интеллекта в целом по сравнению с другими методами. В сфере оценки персонала периодически появляются новые мета-анализы, которые дополняют или корректируют результаты прежних. Поэтому важно обновлять данные и ориентироваться на самые последние данные. Шмидт и Хантер, 1998 год. Классический метаанализ. Статья Шмидта и Хантера — самый известный метаанализ показателей валидности методов оценки, в котором собраны данные за 85 лет. Статью цитировали тысячи раз в разных исследованиях, и если вы видите какие-то цифры по валидности методов отбора, то, скорее всего, они взяты из этой статьи. Для 1998 года работа, с одной стороны, не может не вызывать определенное восхищение и уважение. С другой, возникает вопрос, насколько это исследование, опубликованное 25 лет назад, актуально сейчас? Шмидт, Оу и Шафер, 2016 год. Немного странное обновление классического метаанализа. Шмидт, его соавтор Джон Хантер, умер в 2002 году, задумал обновить свое исследование, применить новые подходы к поправкам и пополнить его более свежими цифрами. На мой взгляд, из-за использования новых статистических методов для вычисления поправки к корреляции, полученные значения валидности в этом исследовании выглядят неправдоподобно высокими. Сакет et al., 2022 год. Новый метаанализ. Некоторые исследователи также посчитали, что полученные значения в этих двух метаанализах являются неоправданно завышенными. В 2022 году вышла новая статья, в которой авторы пересмотрели значения валидности, полученные Шмидтом и Хантером в 1998. Все значения в новом исследовании оказались ниже. Основной вывод этой статьи — методы отбора полезны, но их валидность не так высока, как считалось ранее. Сакет et al., 2023 год. Корректировки. В 2023 году авторы написали вторую статью с ответами на вопросы к первой. В свежей статье они дополнительно пересчитали некоторые показатели с учетом новых данных. В таблице привожу данные статей за 2022 и 2023 годы. Собрав всю информацию воедино, мы можем взглянуть на данные из трех метаанализов вместе. В таблице вы увидите значение валидности всех процедур оценки в разных статьях. Но для принятия решений ориентируйтесь на самую правую колонку. Деструкторы российского менеджмента. В 2023 году опубликована аналитика по деструкторам российского менеджмента, оцененным на основе их опросника Ecopsi Consulting. Выборка исследования — 8034 человека из 61 организации. Мне она показалась интересной. Деструкторы — это некоторые личностные особенности человека, которые развиты на слишком высоком уровне и поэтому снижают его эффективность и качество взаимодействия. Некоторые выдержки из аналитики. Чем выше уровень должности, от специалистов до топов, тем сильнее выражены такие деструкторы, как грубость к другим людям и критичность к себе. Корреляции с уровнем должности у этих шкал 0,17 и 0,15. По всей видимости, повышенный уровень ответственности предполагает более жесткое отношение и к себе, и к другим людям. И наоборот, на более низких уровнях должности выраженный пессимизм, в нашем опроснике это близко к депрессивности, и необязательность. Корреляции минус 0,14 и минус 0,11. Совершенно особый профиль деструкторов у российских средних менеджеров. Есть деструкторы, которые растут с уровнем должности, достигают максимального значения у средних менеджеров, а потом снижаются. Это настороженность, сверхнормативность и конформность, излишняя осторожность в постановке задач. В общем, чтобы стать мидлом, нужно быть осторожным во всех смыслах и научиться играть по правилам, в том числе корпоративно-социальным. А чтобы двигаться дальше, к топам, нужно показывать уже другие качества, например, рисковость. Именно по деструктору рисковость топы отличаются от всех остальных менеджеров. 64-й процентиль против среднего процентиля 52 у менеджеров остальных уровней. Также у топов немного сильнее выражен деструктор импульсивность – 57-й процентиль против 51-го. По всей видимости, чтобы стать топом, нужно позволять себе высказывать эмоции. Или наоборот, став топом, можно позволить себе большую эмоциональную открытость. При сравнении деструкторов мужчин и женщин получаются два совершенно разных профиля. У мужчин более выраженная настороженность – 59 у мужчин, 46 у женщин. Расчетливость – 54/42. Жесткость – 56/48. Критичность к себе – 72/50. У женщин более выраженная непрактичность, как непостоянство в действиях и интерес к эксцентричным идеям – 52 балла у женщин, 44 у мужчин. Эмоциональность – 57/44. Нехватка упорства – 59/46. Безинициативность – 57/45. А что с женщинами-топами? Их в выборке мало – 4%. Но один деструктор значимо отличает женщин-топов от мужчин-топов. Это независимость, как исключительно самостоятельное принятие решений, без включения других людей. 74 балла у женщин против 54 у мужчин. Видимо, женщинам приходится активнее доказывать свое место под солнцем, чтобы дойти до верха, и для этого нужно проявлять больше самостоятельности. Корреляции с возрастом. Положительно с возрастом коррелирует сверхнормативность 0,28. Взрослее мы становимся более форматными. Отрицательно с возрастом коррелирует эгоизм минус 0,21, рисковость минус 0,19 и непрактичность минус 0,18. В целом, профиль деструкторов у менеджеров разного уровня показывает, что карьерный рост в России требует смены поведенческих стратегий от осторожности и конформности на среднем уровне к рисковости и большей эмоциональной открытости на высшем. Перфекционизм и эффективность работы. Многие рекрутеры считают перфекционизм важным фактором результативности и эффективности в работе и нередко при прочих равных рекомендуют кандидата с большей ориентацией на перфекционизм. Недавно, кстати, эту тему поднимали на большой конференции журнала «Штат», но с негативной коннотацией, мол, перфекционизм существенно усиливает риски профессионального выгорания. В 2018 году вышел большой мета-анализ по изучению перфекционизма, который подробно исследовал эти и другие факторы. Само исследование проводили в 2016-2017 годах на общей выборке 8 тысяч человек. Исследователи выделили два вида перфекционизма. Позитивный перфекционизм – стремление соответствовать собственным высоким стандартам работы. Негативный перфекционизм – опасение не соответствовать чужим высоким стандартам. В целом, метаанализ показывает, что перфекционизм не связан напрямую с рабочей результативностью. Сотрудники, стремящиеся достичь идеального результата, не показывают более высоких показателей по сравнению со своими коллегами. Однако важно не смешивать позитивный перфекционизм и амбициозность. Перфекционизм — это стремление к безупречному результату и недовольство даже хорошим итогом. Амбициозность — стремление достигать целей высокого уровня, по масштабу влияния, статусу, новизне. И если перфекционизм не коррелирует с рабочей успешностью, то амбициозность, наоборот, положительно связана с ней. Тем не менее, позитивный перфекционизм коррелирует с вовлеченностью и мотивированностью, негативный же — с трудоголизмом и выгоранием. Как использовать результаты исследования на практике? Первое. Аккуратно использовать перфекционизм в качестве критерия оценки. Ищите проявления позитивного перфекционизма. Второе. Учитывать, что кандидаты с негативным перфекционизмом более склонны к выгоранию и падению вовлеченности. Третье. Для практики различения позитивного и негативного перфекционизма удобно проводить по локусу оценки – внутреннему или внешнему. что для вас успех? Когда шеф высоко оценит мои результаты работы. Внешний локус. Когда я сам чувствую удовлетворительность от проделанной работы. Внутренний локус. Итак, получается, что негативный перфекционизм маскируется под трудолюбие. В профайлинге важно учитывать, что за показной усердностью может скрываться высокая тревожность и склонность к саморазрушительным стратегиям. При этом амбициозность и перфекционизм – разные драйверы. Для прогноза долгосрочной эффективности кандидата более информативно выявлять амбициозность, а не перфекционизм. Нарциссизм и эффективность SEO. В последнее время в чатах и форумах часто говорят о негативном влиянии нарциссизма на принятие управленческих решений. Да и вообще, нарциссизм — штука интересная, давайте разбираться. Интересное исследование 2022 года, когда уже еще Трамп не был президентом. Обоюдоострый меч нарциссизма генеральных директоров компаний. Статья представляет мета-анализ исследующей связи между нарциссизмом генеральных директоров SEO и результативностью компаний. Автор предлагает, что нарциссизм SEO оказывает как положительное, так и отрицательное влияние на результаты компании. Также автор высказывает гипотезу, которую обосновывает в ходе исследования, что нарциссов назначают SEO во многом из-за склонности к инновационному мышлению. Данных об этом в литературе достаточно. Однако нарциссизм, помимо прочего, имеет и другие особенности. Руководители-нарциссы склонны к завышенной самооценке, что приводит к недооценке рисков и переоценке собственных возможностей. Такие SEO чаще вовлекаются в сомнительные сделки, связанные с большими юридическими и финансовыми рисками, коррупцией и мошенничеством. Также нарциссы имеют склонность к чрезмерно авторитарным решениям, игнорированию особенностей корпоративной культуры компании. Негативный эффект усиливается в долгосрочной перспективе. Влияют репутационные потери, рост текучести команды, высокие издержки на исправление стратегических ошибок. Методология исследования. Анализ охватывает 68 исследований из 20 стран 2011-2022 годы, объединяющих 73 независимых выборки и более 20 тысяч наблюдений. Применена процедура MASEM. Meta-Analytical Structural Equation Modeling, позволяющая выявить как прямые, так и опосредованные связи. Нарциссизм SEO измерялся с помощью индекса Чаттерджи и Хембрика, размер фото SEO в отчетах, частота «я», уровень компенсации и так далее. Опросников NPI, Narcissistic Personality Inventory, сторонние оценки видеозаписей. Инновации включали ввод новых продуктов, число патентов, долю R&D, уровень предпринимательской и инновационной ориентации. Результативность фирмы оценивалась через ROA, ROE, другие рыночные показатели. Результаты исследования. Прямая связь между SEO-нарциссизмом и результативностью компании есть, но не особо значима. R равно 0,01, P равно 0,007. Нарциссы реально приводят компанию чуть к лучшим результатам. Связь между нарциссизмом и инновациями положительна и значима. R равно 0,09, P равно 0,003. Но не сильно. Инновации положительно влияют на результативность. R равно 0,16, P меньше 0,001. Опосредованное влияние SEO-нарциссизма на эффективность компании через инновации положительное. И равна 0,15, пи меньше 0,001, но не сильно. Интересно, что мужчины-нарциссы сильнее стимулируют инновации, но наносят больше прямого и опосредованного вреда. Женщины — наоборот. В итоге автор приходит к выводу, что в странах с высокой менеджерской свободой индекс по Холфстит, Гелфанд, Ботеро и OECD, например, США, Канада, Объединенное Королевство. SEO-нарциссы чаще внедряют инновации, повышенная автономия и риск-толерантность позволяют, но их поведение при этом становится гораздо более деструктивным, что сводит на нет положительный инновационный эффект. То есть нарциссизм генерального директора — это палка о двух концах. С одной стороны, он может стимулировать инновации и приносить пользу компании. С другой — приводить к действиям, наносящим вред и сводящим на нет все свое положительное влияние через инновации. Таким образом, когда вы встречаете SEO-нарцисса, это, конечно, интересно послушать. Он будет вам рассказывать про новые идеи, инновации, про то, что кругом все идиоты. Но понимаете, что одно дело рассказывать, а другое — реализовывать. И вот в реализации всех этих рассказов нарциссизм и мешает. Для этого необходима планомерная, спокойная, взвешенная работа, что у нарциссов не получается. Кадровая оценка и компьютерные игры. Тема геймифицированного ассессмента, оценки персонала, сегодня активно развивается и растет. В частности, многие крупные корпорации создают у себя внутренние решения и используют их на практике. На рынке уже существуют десятки известных игроков, которые разрабатывают специальный ассессмент игры. По большей части они англоязычные. BeWorldWide, Хроватар, VisualDNA, NACApp, Revelen и другие. Но в последние 2-3 года активно развиваются и российские. Сейчас особенно быстро растет сфера игровых видеосимуляций в ассессменте. Суть такова. Под каждый бизнес пишется игровая компьютерная симуляция, в которой проектная команда развивает тот или иной бизнес-юнит. Например, финансистам ставится задача развивать небольшой банк в рамках компьютерной симуляции. Формируются несколько команд, которые фактически играют в конкурентную компьютерную игру, посвященную развитию банка. Деятельность каждой команды оценивается компьютером автоматически по заранее известным KPI. Побеждает та команда, которая ближе всех приблизилась к KPI. В ходе ассессмента становится возможной оценка большого количества компетенций, от профессиональных знаний до лидерства, работы в команде, принятия решений и действий в условиях неопределенности и стресса. При этом коммерческие готовые видеоигры для оценки персонала используются довольно редко. В частности, известна игра Civilization, в которую, по собственному признанию, с ранней школы играет Марк Цукерберг. За последние несколько лет было обнаружено, что некоторые видеоигры указывают на навыки, выходящие за пределы чисто игровых, включая профессиональные и цифровые компетенции. Поэтому Петер Эт Ол, 2018 год, призвал соискателей делиться своим игровым опытом в резюме и на собеседованиях, а работодателей — использовать видеоигры для отбора или тестирования кандидатов. Среди таких игр — тактические «Use Your Brains», «Plants and Zombies 2». Можно использовать для оценки навыка решения проблем. Многопользовательские массовые онлайн-игры EVE Online, Chevalier Romance 3 для оценки лидерского поведения и коммуникативного стиля. Шутеры от первого лица Counter-Strike для оценки творческих способностей. Многопользовательские онлайновые боевые арены League of Legends, Dota 2 и игры-головоломки Big Brain Academy для оценки интеллектуального уровня. Майнкрафт для оценки навыков планирования и управления проектами. Совместные игры Halo 4 доказательно способствуют сплочению команды. И таких примеров можно привести много. В прошлом году было проведено пусть и небольшое по числу участников, но масштабное по метрикам исследование, посвященное игре Civilization 5. Используя стратегическую игру Civilization, исследователи изучали, являются ли стратегические видеоигры показателем управленческих навыков. Если да, то каких именно? В контролируемых лабораторных условиях 40 студентов-бизнесменов сыграли в Civilization и приняли участие в серии оценочных упражнений. Результаты показали. Студенты, получившие высокие баллы в игре, обладали лучшими навыками, связанными с решением проблем, организацией и планированием, чем их менее успешные коллеги. Кроме того, предварительный анализ внутриигровых данных, включая взаимодействие игроков и сообщения в чате, позволяет предположить, что стратегические игры, такие как Civilization, могут использоваться для более точной и целостной скрытой оценки, включая оценку личности. Геймифицированный ассессмент снижает стресс кандидатов, так как напоминает игру, а не экзамен, и потому позволяет увидеть более естественное поведение. Видеоигры позволяют собирать скрытые метрики — стиль коммуникации, устойчивость к стрессу, уровень креативности, что трудно выявить традиционными методами. Встраивание игр в HR-процессы может повысить точность оценки компетенций. Лидерство, стратегическое мышление, работа в команде выявляются естественнее, чем в классических тестах.